Они вышли на террасу. Калистянин приветствовал их радостно, но не так восторженно, как дежурный по сектору. «Мы вам очень благодарны за вашу услугу», — сказал Широков. «Можно узнать ваше имя?» «Меня зовут Джиес Динь. Я рад случаю увидеть вас вблизи». «Мы вам не помешали тем, что попросили доставить вещи?» «Вы меня об этом не просили, но я с удовольствием исполнил ваше желание. Не нужно ли вам еще что-нибудь?» «Нет, спасибо, ничего не нужно. В таком случае я полечу дальше. Желаю вам хорошо поработать на Каллисто». «Знаете, кто это такой?» — спросил Гисьянь, когда Алити скрылась. «Это крупнейший геолог. Он очень известный ученый». «Так почему же именно ему поручили тащить наши вещи?» — с возмущением спросил Широков. «Или не знали, кто он такой?» «А какая разница?» — удивилась Бьесси. «Если он мог это сделать?» Широков и Синяев ничего не сказали. Обращение к знаменитому ученому с просьбой сыграть роль носильщика казалось им очень странным. Но калистяне явно не видели тут ничего особенного. Человек мог сделать данную работу. Этого было, по их понятиям, вполне достаточно, чтобы обратиться к нему. «Почему он не остался и не поговорил с нами?» «Потому что вы не выразили такого желания», — ответил Синьк. «Ваши вопросы странны для нас. Я вас понимаю, потому что привык к вам за годы, которые мы провели вместе. Другие не поймут. На Каллисто иные понятия, чем на Земле». «Мы это видим», — вздохнул Синяев. Чемоданы перенесли в комнату, в которой Широков и Синяев провели ночь. Она оказалась тщательно убранной, но постели остались нетронутыми. Широков рассказал о виденном ими механическом уборщике и спросил, каждая ли комната имеет такого андроида. «Каждая», — ответил Гисьянь. «Кроме домашних существуют машины, приводящие в порядок улицы и сады. Андроид, как вы ее называете, привел в порядок комнату, но не тронул постели, потому что не умеет этого делать. Здесь, очевидно, не спали. Сегодня в этом доме будут переделки. Укажите, где вы хотите спать в дальнейшем, и там поставят машину, которая будет убирать и постели. Кстати, а почему мы спали именно здесь?» «Потому что в этой комнате холоднее, чем в других. В доме сделано специально для вас искусственное охлаждение. Но оказалось, что оно недостаточно, его усилят». «Сколько хлопот», — сказал Синяев. «Конечно, вы на особом положении», — сказала Бьесье. «Ну и любой калистянин может попросить сделать изменения в своем доме. Это обычное явление». «А как узнают, что где-то потребуются услуги?» Широков и Синяев непрерывно задавали вопросы. Их возникало все больше и больше на каждом шагу. При внешнем сходстве жизнь на Каллисто и на Земле резко отличалась одна от другой по внутреннему содержанию. И причиной этого являлась не только более развитая техника. Основное различие заключалось в психологии калистян, их отношении к труду и друг к другу. При полном отсутствии какого бы то ни было государственного аппарата, это различие имело решающее значение, определяло собой весь уклад жизни. Насилие, пусть даже самого малого, никогда и нигде не применялось. Все делалось добровольно, основывалось на личном желании каждого калистянина принять участие в общей работе. Общественный строй на Каллисто представлял собой коллектив, объединяющий все население планеты. И каждый член этого многомиллионного коллектива отдавал все свои силы и знания на достижение общей цели, ставя ее выше личного. Эта цель заключалась в том, чтобы сделать жизнь еще лучше и полнее, чем она была в данный момент. Двигать вперед искусство и науку, открывая и заставляя служить себе все новые и новые силы природы. Прекрасный и бесконечный путь. Людям Земли хотелось узнать как можно больше и как можно скорее решительно все. Синг, Гесьян и Бьесьи отвечали с видимым желанием. Это поощряло Широкова и Синяева, и они не стеснялись. Петр Аркадьевич вспомнил, как сами калистяне на земле осаждали его бесконечными вопросами, и как трудно ему приходилось тогда из-за плохого знания языка. Что ж, это и в порядке вещей. Во всяком случае, калистянам легче, чем было ему. «Для этого, — ответила Бесси, — существует дежурный на постах. Вот видите этот небольшой аппарат?» Она подошла к стене, на которой они увидели ящичек, похожий на динамик и радиотрансляции, но сделанный из хрусталя, как и пульт телефона. Он принимает сообщение дежурного поста о потребности в рабочей силе. Когда вы хотите работать, то включаете его и выбираете то, что вам подходит, после чего сообщаете дежурному, и работа исключается из дальнейших сообщений, как выполненная. Она повернула крохотную ручку, и ящичек заговорил громко и отчетливо. На центральном складе Б 4-го сектора нужны 2 человека для переделки учетной машины типа «Гирь». Корабль в Ерии нуждается в 5 членах экипажа, плывет в Кусуди. В домах 289 и 2387 второго сектора надо переключить приемные краны на имена новых жильцов. Голос смолк, так как Бьесси выключил аппарат. «Это мелкие сообщения», — сказала она. «Они передаются непрерывно, по мере поступления заявок. Вечером сообщается о крупных работах, намеченных на завтрашний день». «Те работы, о которых мы только что слышали, вероятно, уже заняты?» — спросил Синяев. «Безусловно. Сообщений никогда не приходится повторять. Но тот, кто хочет взять на себя объявленную работу, должен очень торопиться». «Почему?» «Перехватят другие». «Разве работ мало?» В сравнении с числом населения Атилли очень мало. Дети это мелкие, неплановые работы. Они выполняются, между прочим, вне обычного рабочего времени. Гесьян рассмеялся. «Здесь проявляется нежелание калистян подчиниться требованиям медицины», — сказал он. «Они уверяют, что эти мелкие работы служат развлечением. Приходится делать уступку». «Но более крупных плановых работ хватает для всех?» Гесьян поморщился. «В общем, хватает, но иногда приходится выдумывать работу». «А чего возникло такое положение?» «Автоматизация. Основная масса работ ведется без участия людей». «А что же будет дальше?» «Я думаю, что положение не изменится. Уже сейчас половина населения Калиста — это работники науки и искусства. В дальнейшем, при еще большем развитии техники и увеличении автоматики, число занятых чисто умственным трудом увеличится и только». «Выходит, что у вас еще есть разница между умственным и физическим трудом», — сказал Широков. «Но в чем же заключается физический труд?» «В управлении машинами и автоматами. Они могут работать самостоятельно, но не во всех случаях. Требуется известный уход и настройка, ну еще мелкие работы, о которых мы только что говорили». «Но это совсем не то», — улыбнулся Широков. «Я имел в виду другой физический труд. У меня создается впечатление, что каждый калистянин получает универсальное образование», — заметил Синяев. «Отчасти это верно, но существует специализация. Я, например, как вам известно, врач, но знаю устройство всех машин настолько, что могу работать везде». «Сколько лет учатся дети?» «Для получения общего образования 2,5 года. Изучение выбранной специальности длится неопределенное время, но обычно от 2 до 3 лет. «А с какого возраста начинается обучение?» «С 3 лет. В переводе на земное время это означало, что калистяне заканчивали высшее образование к 17 годам. Молодость Гесьяня и Дьяньи, бывших уже учеными, стало понятно. «Нам не терпится своими глазами увидеть все, о чем вы рассказываете», — сказал Синяев. «Времени у вас хватит», — ответил Синг. «Сегодня только второй день вашего пребывания на Калисто. Впереди полтора года, три, по-вашему». «Однако мы снова забыли о завтраке», — сказал Широков. «Так можно и умереть с голоду на вашей планете».